Я уже окончательно перестал понимать, кто из компаньонов на самом деле возражает, мистер Спенлоу или мистер Джоркинс. Но мне стало совершенно ясно, что кто-то из них неумолим. И о возврате бабушкиных 1000 фунтов не приходится и думать. В глубоком унынии, о котором я вспоминаю теперь без всякого удовольствия, ибо знаю, что оно вызвано было заботами о себе, хотя и всецело связанными с Дорой, я вышел из конторы и отправился домой. Мысленно я старался приготовить себя к самому худшему и размышлял о том, что надлежит нам предпринять в будущем, которое представлялось мне таким мрачным, как вдруг ехавшая позади меня наемная карета остановилась рядом со мной, и я поднял глаза. Из окна кареты высунулась прелестная ручка и показалось улыбающееся лицо, которое я не мог видеть, не испытывая чувства радости и умиротворения с той минуты, когда увидел его впервые на фоне старой дубовой лестницы с широкими перилами, и всегда с той поры связывал нежную красоту этого лица с изображением на витраже в церкви. — Агнес! — воскликнул я с восторгом. — Дорогая Агнес, вот кого я рад увидеть больше всех на свете! — Да неужели? — ласково сказала она. — Мне так нужно с вами поговорить, — сказал я. Стоило мне взглянуть на вас, и на сердце сразу стало легче. Будь у меня волшебная палочка, я вызвал бы только вас. — Да что вы! — Пожалуй, сперва Дору, — покраснев, — сказал я. — Разумеется, сперва Дору, — сказала Агнес и засмеялся. — Ну, а потом вас. Куда вы едете? Она ехала ко мне, чтобы навестить бабушку. День был погожий, и она рада была выйти из кареты, в которой пахло, словно в конюшне, устроенной в парнике. Все это время я стоял, просунув голову в окошко. Я расплатился с кучером, она взяла меня под руку, и мы пошли. Для меня она была воплощенная надежда. Стоило ей появиться здесь, рядом со мной, я уже чувствовал себя совсем иначе, чем минуту назад. Бабушка прислала ей странную лаконичную записку, едва ли более длинную, чем банковский билет. Ее эпистолярный пыл обычно этим ограничивался. Она сообщила, что попала в беду и покидает навсегда Дувр, с чем совершенно примирилась. Чувствует себя превосходно, и о ней можно не беспокоиться. И вот Агнес приехала в Лондон повидать бабушку. Они питали друг другу самую живую симпатию все эти годы. Точнее, с того дня, как я поселился в доме мистера Уикфилда. Агнес приехала не одна. С ней был ее папа и Урия Хип. «Теперь они компаньоны?» — спросил я. «Будь он проклят!» «Да, у них какие-то дела здесь. Я воспользовалась случаем и приехала. Но не думайте, Тротвуд, что мой приезд бескорыстен и вызван только моими дружескими чувствами, потому что, может быть, это несправедливое предубеждение, но мне не хочется отпускать папу с ним вдвоем». «Он по-прежнему имеет такое же влияние на мистера Уикфилда?» Агнес кивнула головой и сказала: «У нас так все изменилось, что вы и не узнаете милого старого дома. Они живут теперь у нас». «Кто они?» — спросил я. «Мистер Хип с матерью. Он спит в вашей прежней комнате», — сказала Агнес, глядя на меня. «Хотел бы я иметь власть над его снами. Тогда недолго пришлось бы ему там спать», — сказал я. «А я живу в своей комнате, где раньше готовил уроки», — продолжала Агнес. «Как летит время, вы помните? Комнатка, обшитая панелью, смежная с гостиной. Помню ли я, Агнес? Ведь это там я впервые увидел вас. Вы выходили оттуда, а на боку у вас звенели ключи в какой-то чудной корзиночке. Вот-вот», — сказала, засмеявшись, Агнес. «Я так рада, что вы вспоминаете об этом с удовольствием. Счастливы мы были тогда». «Да, очень. Эту комнатку я сохранила за собой. Но, понимаете ли, я не могу надолго оставлять миссис Хип и должна выносить ее общество», — спокойно сказала Агнес, — «когда предпочла бы побыть одна. Правда, у меня нет других оснований жаловаться на нее. Если она иногда и утомляет меня своими похвалами по адресу сына, то ведь это так естественно для матери. Он очень преданный сын. При этих словах я посмотрел на Агнес, но она ничем не обнаружила, что ей известны планы Ури. Ее взгляд, такой кроткий и вместе с тем такой серьезный, встретился с моим. Это был чудесный, открытый взгляд, и нежное ее лицо ничуть не изменилось. «Да, они живут у нас. И главная беда в том, — сказала Агнес, — что я не могу бывать с папой, когда мне хочется. Потому что Урехи постоянно с нами, и я не могу наблюдать за ним, если это не слишком смело сказано, так внимательно, как мне бы хотелось. Но если против него замышляется какая-нибудь каверза или предательство, я верю, что преданная любовь и правда в конце концов восторжествуют. Я верю, что настоящая любовь и преданность в конце концов торжествуют над любым злом и всеми напастями в мире». Ясная улыбка, какой я ни у кого другого не видел, угасла, пока я еще думал о том, как она прекрасна и как хорошо знакома мне с детских лет. Лицо Агнес мгновенно изменилось, и она спросила, мы приближались к моей улице, известно ли мне, как произошло несчастье, постигшее мою бабушку? Когда я ответил, что бабушка пока ничего мне не говорила, Агнес задумалась, и мне показалось, что ее рука, которой она опиралась на мою руку, задрожала. Бабушка была одна и слегка взволнована. Между ней и миссис Краб обнаружилось несогласие во взглядах по весьма отвлеченному вопросу. Уместность пребывания прекрасного пола в этом помещении, и бабушка, не обращая внимания на спазмы миссис Краб, оборвала спор, заявив, что от сей леди пахнет моим бренди, и что та может выйти вон. Миссис Краб сочла эти выражения основанием для судебного преследования и сообщила о своем намерении возбудить дело перед британским Джуди, по-видимому, разумея под этим оплот наших национальных вольностей. Но пока Пегати отсутствовала, отправившись с мистером Диком показать ему солдат у здания конной гвардии, бабушка успела остыть и, придя в восторг при виде Агнес, пожалуй, даже возгордилась своим поведением во время столкновения и встретила нас в превосходном расположении духа. Когда Агнес положила свою шляпку на стол и подсела к бабушке, я поглядел на ее кроткие глаза и чистый лоб и подумал, каким естественным кажется ее пребывание здесь. С каким доверием относится к ней бабушка, невзирая на ее юность и неопытность, и как она сильна своей бесхитростной любовью и преданностью. Мы заговорили о разорении бабушки, и я рассказал им о сделанной мною утром попытке. Это нельзя назвать разумным, Трот, но намерение было хорошее, сказала бабушка. Ты великодушный мальчик. Пожалуй, мне уже следует называть тебя молодым человеком. Я горжусь тобой, дорогой, прекрасно. А теперь, Трот и Агнес, обратимся к делам Бетси Тротвуд и посмотрим, каково ее положение. Я заметил, как побледнела Агнес, пристально глядевшая на бабушку. Бабушка, поглаживая кошку, пристально смотрела на Агнес. У Бетси Тротвуд, я имею в виду, милый Трот, не твою сестру, а себя, были кое-какие средства, — начала бабушка, которая раньше никогда не рассказывала о своих денежных делах. Какие средства, неважно, но на них можно было прожить. Больше того, она кое-что откладывала. Некоторое время она жила на ренту, а затем, по совету человека, который ведал ее делами, вложила свои деньги в закладные. Все шло хорошо. Проценты были высокие, пока у Бетси не выкупили закладных. Я говорю о Бетси так, словно на военный корабль. Прекрасно. Тут Бетси должна была решить, что ей делать с деньгами. Она сочла себя более мудрой, чем тот, кто ведал ее делами, который в ту пору уж не был так дальновиден, как раньше. Я говорю о твоем отце, Агнес. И она вбила себе в голову, что лучше ей самой распорядиться деньгами. Она поместила свой капитал за границей, но ничего, кроме убытков, эти операции не принесли. Сначала она потеряла деньги в недрах земли, потом в пучине моря, вылавливала какие-то сокровища, занималась каким-то вздором, как Том Тидлер, — пояснила бабушка, потирая нос. И снова она потеряла деньги в недрах земли, и в довершение всего потеряла на банковских акциях. Не знаю, сколько стоили акции этого банка в течение некоторого времени. Кажется, ниже номинальной цены они не опускались. Но банк находился на краю света и лопнул, насколько мне известно. Во всяком случае, ничего от него не осталось, и он не заплатил, и никогда не заплатит ни пенни, а все пенни Бетти были там. Тут пришел им и конец. Чем меньше об этом говорить, тем лучше. Этот философский вывод бабушка сделала, поглядывая даже с некоторым торжеством на Агнес, чье лицо мало-помалу снова порозовело. — Это все, дорогая мисс Тротвуд? — спросила Агнес. — Этого достаточно, дитя мое, — сказала бабушка. — Если бы еще оставались деньги, которые можно было бы терять, это было бы не все. Несомненно, Бетти нашла бы способ выбросить их вслед за остальными и начала бы новую главу, но денег больше не было. Истории конец. Сначала Агнес слушала, затаив дыхание. Она то бледнела, то краснела, но теперь вздохнула свободней. Мне кажется, я догадался, почему. Она боялась, что ее несчастный отец в какой-то мере повинен в том, что случилось. Бабушка взяла ее за руку и засмеялась. — Вся ли история? — повторила она. — Да, вся, если не считать, что с тех пор она жила счастливо. Пожалуй, это можно будет когда-нибудь сказать и про Бетти. Агнес, головка у тебя умная. В некоторых отношениях и у тебя также умная голова, Трот. Хотя этот комплимент ты заслуживаешь не всегда. Тут она с присущей энергией кивнула в мою сторону. Что же делать теперь? Остается коттедж, который может приносить около 70 фунтов в год. Думаю, эти деньги мы во всяком случае получим. Так. Это все, что у нас есть, — закончила бабушка, у которой была та же особенность, что и у некоторых лошадей, неожиданно останавливаться, когда, казалось, они должны еще бежать. — И есть еще Дик, — продолжала она, помолчав. — У него сотни фунтов в год, но, разумеется, это должно пойти на него самого. Хоть мне известно, что кроме меня никто его не ценит, но я скорее расстался бы с ним, чем тратил на себя его деньги. Как же мы проживем с Тротом на наши средства? Агнес, что ты скажешь? Тут я перебил ее. Мне нужно что-то делать, вот что скажу я. Идти в солдаты, — всполошилась бабушка, — или в матросы, слышать об этом не хочу. Ты должен стать проктором. С вашего разрешения, сэр, я не желаю, чтобы в нашей семье кого-нибудь колотили по голове. Я хотел было пояснить, что отнюдь не собирался познакомить нашу семью с таким способом зарабатывать деньги, но Агнес спросила, надолго ли сняты для меня комнаты. — Вы коснулись самого главного, дорогая, — сказала бабушка. — От этих комнат нам не отделаться, по крайней мере, еще полгода. Разве ж ты удастся кому-нибудь передать, но я на это не надеюсь. Последний жилец здесь умер. Это особо в нанковой кофте и фланелевой юбке. Уверяю тебя, уморит пятерых жильцов из шести. У меня есть немного наличных денег. Я с тобой согласна, что нам следует дожить здесь только до окончания срока договора, а Дику снять комнатку поблизости. Я счел своим долгом сказать, что ей будет неудобно здесь жить. пока миссис Краб ведет непрерывную партизанскую войну. На это бабушка кратко ответила, что при первых же вылазках неприятеля она так огорошит миссис Краб, что та этого не забудет до конца жизни.